Строка, и нету целого куска, там просто нет второй страницы. Она была, но вот беда, я не могу понять, куда она могла запропаститься. Куда ж я мог ее девать? Там было горько сознавать, что все могло бы быть иначе. Да так и был, я клянусь, да-да, я помню наизусть. Там дальше шло про неудачи. Неудачи преследовали нас. И самая первая из них – ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Да, Николаю. Молю тебя, не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны именно ему. Не только я один, весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один, весь экипаж Святой Марии! Нет, это невообразимо. Ты что-то путаешь? Да нет. И подпись вроде псевдонима. Сейчас я вспомню. Манготима. Как Манготима? Что за бред? Нет, это имя мне знакомо. Лишь буквы путаете вы. Его звала я Мантикома, и это знали лишь вдвоем мы. Тебе я верю, да, увы. Thank you. Ах, Саня, что ты натворил? Уж лучше б ты остался нем. Каким жестоким оказался час, что столько лет она ждала. А что, я правду говорил? Зачем темнить? А затем, что Николай Антонович как раз и есть тот самый Николай. Так вот кто этот Николай. Ну что ж, тем хуже для него. Марья Васильевна теперь поймет, что он предатель, а не друг. Боюсь, она уж поняла. Видать, не знаешь ты того, что Николай Антонович уж год ее супруг.